и она всегда была верна знамени ленинизма. Тем временем в условиях строгой конспирации продолжались встречи и беседы участников оппозиции Хрущеву. На пост первого секретаря ЦК предполагалось избрать Молотова. Хрущева, если он добровольно отложит с себя полномочия главы партии, намечалось назначить министром сельского хозяйства или на какой-либо иной пост. В случае его отказа подчиниться большинству президиума не исключался и арест Хрущева. События приняли, однако, иной оборот. Решающее столкновение между Молотовым и Хрущевым произошло в июне 1957 года на заседании президиума ЦК КПСС. У группы Молотова было большинство. К ней присоединились также Булганин, Первухин, Сабуров и Шипилов, не говоря уже о Кагановиче, Маленкове и Ворошилове. Но Молотов просчитался. Он не имел большинства на пленуме ЦК, который был созван по требованию сторонников Хрущева. Молотов не пользовался поддержкой ни КГБ, во главе которого стоял Серов, ни армии, во главе которой стоял Жуков. Большинство членов ЦК КПСС опасались, что с приходом к власти Молотова снова начнутся репрессии среди партийного и государственного аппарата. Поражение группы Молотова на июньском пленуме ЦК КПСС было настолько полным, что даже сторонники Молотова проголосовали за принятие постановления, осуждающего ее деятельность. Воздержался при голосовании лишь сам Молотов. Пленум вывел Молотова, Кагановича, Маленкова и Шипилова из состава президиума и исключил их из ЦК КПСС. Это был единственный случай в истории КПСС, когда Центральный комитет партии не подчинился решению своего президиума, Политбюро, и отменил его решение.